Глава 12. Вернувшись домой, я первым делом отправил Лиангу список акций, которые я хотел получить взамен своего пакета Синчи Авто. Официальной стоимости у них всех уже не было. С биржи давно было все выкуплено и торги приостановлены, но примерное представление, исходя из размера дивидендов, мог получить любой человек. С этим проблем не будет. Правда, обмен будет довольно долгим. Свой пакет акций Синчи Авто я передам Лиангу сразу. Здесь только пара дней на переоформление потребуется. А вот он будет присылать мне более мелкие доли других компаний в течение месяца. Впрочем, я не спешу. Вслед за письмом я отправил в Поднебесную своих людей. С Каспадией я поговорил, его люди были на низком старте. От меня ему требовались, по сути, только контакты доверенного человека Лианга. Однако на этот раз оставлять все на Каспадия я не стал. Вместе с Каспадия я отправил в Поднебесную нескольких людей Адхара. Мне не столько контроль за Каспадия нужен был. Те до сих пор меня не подводили и все свои обязательства выполняли предельно четко. Скорее, это был шанс обзавестись своими осведомителями за границей. Скорее всего, времени там у людей Адхара будет немного. Но с чего-то надо начинать. Мы великий клан, быть слепыми нам уже непозволительно. Адхара был со мной согласен и людей выделил быстро. Они уехали вместе с людьми Каспадия. С организацией отъезда мы провозились до самого вечера. За это время на моем столе уже скопилась пачка писем и распечаток телефонных подтверждений, которые весь день принимала Мирая. Чужаки закончили, наконец, с продажей своих объектов и подтвердили всеобщую встречу сегодня ночью в Черноте. «Все до единого подтвердили», — убедился я, пролистав стопку писем. Что ж, работа на мир тоже выходит на финишную прямую. Знать бы еще, что конкретно нам придется делать. Прежде чем спускаться в свое родовое хранилище, я вызвал перед мысленным взором магическую карту. Да, действительно, не осталось ни одного бесхозного объекта. Даже в море. Как я и предполагал, львиная часть морских объектов разошлась по родам клана Аргуса. Себе Мигель Диотали оставил только два больших объекта, которые будут производить родовые сокровища. Один из них был действующим, второй мы сегодня включим в работу. Я надеюсь, что включим. На карте появилось и несколько новых имен владельцев родовых хранилищ. Причем выбор Аргуса в половине случаев я не понял. Например, одно из хранилищ в своем секторе он продал главному роду клана Рамеш. Монополисты в сфере установки стационарных магических защит, конечно, очень богаты. Но при этом они и без того были под покровительством клана Сидхарт. Какой смысл в этой продаже? Подобная сделка ведь может принести в том числе и новые политические связи или серьезно поспособствовать сближению с перспективными деловыми партнерами. Разве что Рамеш заплатили очень много. Больше, чем могли себе позволить другие аристократы. Впрочем, не мне, усиливавшему прежде всего своих, ставить Аргусу в укор отсутствие логики. Бросив взгляд на спящую жену, я убедился, что она по-прежнему сжимает в кулачке заряженный кристалл-накопитель. Не уверен, что это поможет, если система вновь начнет тянуть силы аристократов. Однако всех своих домашних я предупредил, и эту ночь каждый из них спит в обнимку с накопителем. Хуже точно не будет. Асан тоже ночевала сегодня у нас, и тоже в обнимку с накопителем, само собой. Дойдя до хранилища и нырнув в черноту, я ощутил, что собрались еще не все чужаки. «Приветствую, коллеги!» — отправил я мысль в общее ментальное пространство. «Привет, Шахар! Приветствую! Приветствую!» Донеслись отклики со всех сторон. Пока ждали остальных, я попытался всмотреться в черноту. Раз уж она начала ощущаться как-то иначе, то почему бы не поискать в этом новые возможности? Мне, как ни крути, дико не нравился риск, который мы несем для аристократических родов. Всех, в общем-то, но для владельцев родовых хранилищ особенно. Чернота была наполнена силой. Не переполнено, а о волнах и штормах еще речи не шло, но и пустоты, как сразу после предыдущего включения объектов в работу, уже не было. Я искал дополнительные источники силы. Может, из тех же родовых сокровищ можно выпить силу? Спорный вариант, конечно, далеко не все роды согласились бы так рискнуть, если бы я их об этом спросил. Но человеческую жизнь я всегда ценил выше побрякушек, пусть даже и предельно дорогих. В какой-то момент мне показалось, что я что-то нащупал, но меня сбила с мысли пришедшая волна недоумения. Вынырнув из своих ощущений, я понял, что все чужаки собрались и ждут, когда я начну. «Итак, коллеги», — заговорил я, — «еще раз приветствую вас всех и надеюсь, что вы готовы. Сегодня наша задача — включить в работу оставшееся производство на объектах. Их осталось 5, как вы видите. Это больше, чем мы включали в прошлый раз, но нам придется включить их разом. Потому что если мы оставим на потом один объект, мы почти гарантированно его потеряем». «На этот раз система устойчивее», — произнес Чопра. «Так что шансы на успех у нас неплохие. Не хуже, чем в прошлый раз. Бесхозных объектов не осталось, а значит, и резерв силы печати стал больше». «Вот, кстати, про резерв силы», — перехватил инициативу я. «Господин Чопра, скажите, могут резервом силы служить артефакты?» «Родовые сокровища», — уточнил Чопра. «Или те артефакты, которые хранятся в родовых хранилищах. И то, и другое», — ответил я. «Меня, собственно, любой вариант устроит, а лучше оба вместе». «Забрать силу из родовых сокровищ мы не сможем», — ответил Чопра. «У них просто нет обратной связи с системой, в отличие от родовых камней. А вот что касается остальных артефактов, насколько я помню, Теор-маг в предельно разреженной среде паразитный отток силы больше. Это и для людей, и для артефактов работает». «То есть мы можем выкачать силу из хранилища, тем самым заставить артефакты фонить сильнее», — сделал вывод я. «И если продолжать тянуть силу из хранилищ, то разряжаться начнут артефакты, которые в них находятся». «Теоретически, да», — подтвердил Чопра. «Но сможем ли мы это сделать?» «Хотите сказать, система начнет тянуть силу оттуда, где это сделать проще?» «С родовых камней, а через них с людей?» «Скорее всего», — отозвался Чопра. «Я все же попробую», — сообщил я. «Оставшиеся объекты, которые нужно включить в работу, у нас в 5 разных секторах, значит, мое участие не требуется». Как ни странно, даже в объединенном секторе Диотали был всего один неработающий объект. Хотя, что тут странного, остальные просто разрушились. «Хозяева секторов занимаются включением объектов», — продолжил я. «С нужным моментом включения я помогу, подскажу». Остальные, как и в прошлый раз, сгоняют силу из своего сектора к ближайшему соседу с неработающим объектом. А я попробую ограничить отток силы с людей. Эх, зря я не поехал в Джайпур. Спорю на что угодно, из центрального объекта этот маневр у меня точно получился бы, а из родового хранилища будет сложнее. Хотя я сжал в руке управляющий артефакт и почувствовал холод металла даже в черноте. Особого волнения у меня нет, предчувствия неудачи тоже, а значит, должно получиться и здесь. «Давайте попробуем так», — согласился Чопра. «Начинайте», — скомандовал я. Чернота пришла в движение, медленно и неохотно. Кто-то из чужаков начинал закручивать вихрь вокруг неработающего объекта, кто-то просто толкал волну от себя. Я же вернулся к ускользнувшему ощущению. Где-то на грани сознания я почувствовал крошечные сияющие точки вокруг себя. Множество мелких и одну довольно жирную. Это артефакты в моем родовом хранилище, судя по всему. Жирным объектом мог быть только ящик кристаллов-накопителей. Я не так давно забросил его в хранилище, но за счет суммарного объема он уже очень прилично фонил. Запомнив это ощущение, я мысленно пробежался по другим объектам. Ближайшие чувствовались довольно отчетливо, и почти в каждом было нечто подобное, а кое-где и не одно. Как Аргус и говорил, многие роды знают о пассивной зарядке накопителей в родовых хранилищах и пользуются этим. Вот и недостающая энергия. Осталось только перенаправить аппетит системы именно на нее. «Коллеги, отправляю образ», — произнес я. «Скорее всего, это накопители. Ищите такое же в своих секторах и попытайтесь включить эту силу в свой поток». Я сосредоточился на ощущении от накопителей. Моего сознания мягко коснулось чужое сознание. Я мгновенно опознал Кришана. Телепат подсветил мой образ, усилил его в разы, и со стороны чужаков одно за другим посыпались подтверждения, что они поняли и почувствовали. Направить потоки так, чтобы они захватили и энергию накопителей, у нас не получилось. Зато я смог сделать на образе накопителей четкие акценты через управляющий артефакт, понял, что система его приняла. Не факт, что она при этом не тронет аристократов, но силу с накопителей она высосет точно. А значит, я, как минимум, снизил предстоящую нагрузку на людей. Ощущение водоворотов вокруг объектов тоже, кстати, слегка изменилось. Они стали ощущаться как-то ярче или глубже? Сложно разобраться в ощущениях, аналогов которым в обычной жизни попросту нет. Ну и движение силы в черноте стало свободнее. Но это как раз неудивительно. На этот раз мы задействовали весь объем системы, и места, куда не прикладывалось бы никаких усилий, просто не осталось. Отличий в нынешних водоворотах я не заметил. Несмотря на то, что сейчас их было 5, а не 4, как в прошлый раз, насыщенность у них была примерно такой же. «Сейчас!» — скомандовал я. Собранная в водоворотах сила ринулась на недействующее производство, а я вновь и вновь выводил перед глазами образ накопителей и вновь посылал его на управляющий артефакт. Когда сила в водоворотах закончилась, накопители дрогнули, по крайней мере те, что были в моем родовом хранилище. И да, в работу пошла именно их сила. Мелкая сеть, которая в прошлый раз обозначала связь системы с родовыми камнями, так и не вспыхнула. Накопители опустили больше, чем наполовину, когда система перестала тянуть из них силу. А через мгновение отметки недействующих производств на магической карте совершенно буднично сменились отметками действующих. Да, сработало! «Поздравляю, коллеги!» — с облегчением выдохнул я. «У нас все получилось!» «Ура! Отлично! Поздравляю!» — посыпались радостные отклики со всех сторон. «И мы при этом никого из людей не зацепили», — добавил я. «Шахар, ты гений!» — заявила Шанкара. «Я просто ценю чужую жизнь», — хмыкнул я. «Но было приятно, да». «С вами очень приятно работать, коллеги», — тепло произнес Чопра. «Хорошая у нас команда». «Просто отличная!» — поддержал его Аргус. Я отвлекся от всеобщего воодушевления и вновь всмотрелся в черноту. В системе вновь образовалась знакомая пустота на ощущениях, да и остаточные мелкие волны еще гуляли. «Господин Чопра, я правильно понимаю, что для любых последующих действий нам нужно дождаться, пока система вновь накопит силу», — уточнил я. «Да, и пока сила успокоится», — добавил Чопра. «Тогда прежде, чем мы разойдемся, позвольте еще один вопрос», — произнес я. «Конечно, господин Раджат», — отозвался хранитель знаний. «При изучении артефактов, которые существуют в этом мире, я насчитал больше десятка тех, которые можно отнести к родовым сокровищам. При этом известные нам объекты системы производят только 7 типов артефактов. И перенастроить центральный объект на производство какого-то другого артефакта, не входящего в эту семерку, мне не удалось. Скажите, в чем проблема? Откуда вообще берутся эти родовые сокровища, если система их не производит? Или я что-то делаю не так?» «Но... господин Раджат, боюсь, мы с вами мыслим несколько разными категориями», — произнес Чопра. «Разумеется, все артефакты, которые считаются родовыми сокровищами, производит система. И их намного больше, чем 10 видов. Однако вы правы в том, что их не производит наша печать и не может производить, собственно». «Печать?» Чопра уже говорил как-то, что все древние объекты нашего континента объединены в огромную печать со своими функциями. Он и сейчас периодически употреблял это слово. Однако мне и в голову не приходило, что печать и система — это не синонимы. И судя по отголоскам недоумения, наполнившим ментальное пространство, не только мне. «Хотите сказать, наша печать не единственная?»